Глава 29. Париж, 18 января 1944 года. В доме зазвонил телефон. Слуга, принявший звонок, отложил трубку, но не успел доложить хозяйке, кто звонит. Мария Луиза уже была в холле и жестом велела ему удалиться. В течение 6 дней, прошедших с момента извещения об аресте сестры, она как могла старалась действовать осмотрительно, но эффективно. Она подсказала сыну Люси, какие контакты следует задействовать для освобождения его матери. Посоветовала обратиться к ним напрямую. Письма вскрывали, телеграммы отслеживали, телефоны прослушивали. Следовало приготовить деньги. Много денег, чтобы заплатить посредникам. «Алло», — произнесла Мария Луиза, поднеся к уху тяжелую бакелитовую трубку. Она сразу же узнала голос племянника. Несколько долгих секунд она слушала его молча. «Правда? Не знаю, что и сказать», — в некотором оцепенении ответила она. «Жду от вас подтверждения. Во всяком случае, у нас все готово». Маркиз де Шасло-Лоба подошел к жене и вопросительно на нее посмотрел. «Завтра ее освободят», — обернулась к нему Мария Луиза, положив трубку. Она была права, что не сомневалась в успехе. Совместные усилия принесли свои плоды. Трудно сказать, кто именно из высокопоставленных лиц повлиял на ситуацию. Она была уверена, что решающую роль сыграло послание, отправленное супруге маршала. Мария Луиза приказала прислуге приготовить комнату. Шофера тоже поставили в известность. Он отправится на машине в Дранси, как только получит приказ, и привезет сестру мадам Маркизы на улицу Константин. Через 24 часа они снова встретятся. Мария Луиза не сомневалась, что на этот раз ей удастся убедить Люси укрыться в безопасном месте.